22:25. Пенни только что ушла, поцеловав меня еще не раз. Теперь я взведен, как курок, сна не в одном глазу, и по какой-то иезуитской логике я набираю номер Джен. «Алло», — голос Уэйда. «Как же я не сообразил, что он обязательно припрется к ней в гостиницу. Уэйд не из тех, кто упустит возможность покувыркаться на новом месте». Я кладу трубку и, выждав минуту, набираю снова. «Алло», — говорит он с напором, словно подозревает, что молчащий на другом конце человек его не расслышал или не понял. «Какого черта он вообще хватает трубку? Это же сотовый номер Джен». Я разъединяюсь и набираю снова. На этот раз он окликает. «Джад?» — тонким резким голосом. Я несколько секунд слушаю его дыхание и вешаю трубку. Когда я набираю в следующий раз, в трубке уже голос Джен. «Привет, Джен». «Джад», — она, должно быть, саркастически кивает Уэйду, подтвердить, что догадка была верна. Представляю, как они лежат в постели, как его толстые пальцы ползут по ее голому округлому бедру, а другая его рука теребит толстый, чуть опавший член, чтобы снова привести его в боевую готовность для нее. Чтоб этому Уэйду пусто было, чтоб его скрючило. По мне, так пусть сдохнет от рака поджелудочной железы, и то будет мало. Значит, нам предстоит стать родителями? Джад, уже поздно, давай поговорим завтра. Да, прости, я снова что-то прервал? Нет, просто я очень устала. «Ты бы меня бросила, если бы я вас тогда не застал», — спрашиваю я неожиданно, не только для нее, но и для самого себя. «Ты была бы сейчас с ним или со мной?» Я слышу, как она почти перестает дышать. «Не знаю, честно не знаю, Джад». Я задал один из тех вопросов, которые не имеют верных и неверных ответов, но от ее ответа мне больно. «Прости, что потревожил. Спокойной ночи». «Мы сможем поговорить завтра?» «Да, может быть, не знаю». «Надеюсь, что сможем. Пока». Я выжидаю минуты три и набираю сотовый номер Уэйда. «Алло», — говорит он. Я вешаю трубку. «Такие уж у меня теперь победы. Где успеваешь, там и побеждаешь». Не женись на красивой, не женись. Боготвори ее, если угодно, спи с ней, если даст, ибо каждый должен хотя бы раз в жизни познать совершенство, дотронуться до него, овладеть им. Но о браке даже не думай, это дело дохлое. Тебе будет постоянно казаться, что ты незваный гость на собственном празднике. Ты даже не испытаешь счастья, потому что проведешь всю жизнь, втянув голову в плечи, в ожидании кирпича, который того и гляди, упадет на тебя сверху.